каждый лед прозрачней и все видней. Отчего ты в ярости глух и слеп? Уходящим в ночь не нужны огни, их тропа метелью белым бела. Затаив дыхание, считаешь дни, но под снегом вместо травы зала. Горяч крылат, поднимался пламенем до небес. Что ж ты, князь, застыл у заветных врат? Отворяй безмолвен горелый лес. Там, где город твой терпеливо ждал, ныне лишь кольцо крепостной стены. Слишком дерзок был, молодо удал, были слишком весна твои хмельны. Разметала ветром белесый дым. Ничего укроют тебя снега. Не смотри назад, еще девять зим.